Издательство «Лайкбук». Кэтрин Болфинч. «Сердце сирены». Посвящается всем, кто верит в родственные души. Несвободной любви не бывает. Любовь есть любовь, поскольку она свободна. Цитата из книги Джека Лондона «Маленькая хозяйка большого дома». Перевод Станевич. Пролог. Сказка вмиг обернулась кошмаром. Раздались звуки выстрелов, сначала одиночные и тихие, а затем частые и оглушительные. Совсем рядом. Все происходило быстро и вместе с тем невозможно медленно. Последнее, что я увидел перед тем, как нырнуть под стол Слизи, это то, как в зал ворвались люди. Аарон прикрыл Луизу и достал пистолет. И почему в нашем мире даже на собственную свадьбу нужно приходить с оружием? Элизабет дрожала в моих руках, прикрыв глаза и вцепившись в меня так сильно, что костяшки ее пальцев побелели. «Будь проклят каждый, кто посмел сюда заявиться. Я тоже вытащил пистолет». «Нет, Матиас!» — прошептала Лиззи, полными ужаса глазами всматриваясь в мое лицо. «Я должен, маленькая сирена», — тихо отозвался я и поднялся. Вот только то, что я увидел, оказалось хуже всего, что было до этого. Луиза лежала на полу, а по белому платью расползалось кровавое пятно. Аарон стоял перед ней на коленях. Я впервые видел, как трясутся его руки, и даже не хотел представлять, что он сейчас чувствовал. Мог только смотреть, как умирает моя сестра, единственный человек, которого я мог назвать семьей. Раздалось еще несколько выстрелов перед тем, как все затихло. Я шагнул вперед. Мне хотелось вышибить себе мозги за все, что я ей сказал, за все, что сделал. Каждый шаг к ней казался тяжелым, словно к туфлям приделали железные утюги, мешающие идти, но я все равно упорно переставлял ноги, а затем и вовсе рухнул на колени около Луизы. Лу видела то же самое, когда Мария умирала. Я полез за телефоном. «Нам нужна помощь. Пусть здесь и находился где-то семейный врач, мне было плевать, я хотел спасти сестру». Аарон вдруг вскочил на ноги, метнулся в зал, пока все наблюдали за тем, с каким обезумевшим видом он почти бежал к доктору. «Делай, что хочешь, но она должна жить», — прорычал Тайфун, почти за шкирку встряхнув седовласого мужчину. Тот кивнул и поспешил к нам. Аарон выцепил из толпы своего отца. Никто не думал, что Тайфун ударит его, но тяжелый кулак прилетел прямо в челюсть Роберта, из-за чего тот покачнулся. «Вот до чего довели отмены моих соглашений!» — прокричал Аарон. «Желаешь ей?» — он кивнул в сторону Луизы. «Такой же судьбы, как маме?» «Не смей говорить такого. Я сделал как лучше. Пока что я вижу только то, что моя жена умирает, отец. Если это лучший исход, то я готов убить тебя прямо сейчас!»